и что такое правда. Поэтому, когда мы говорим о правдивости, мы должны очень глубоко разобрать эту правдивость. И Кришна говорит, в них нет ни правды, ни достойного поведения. В ком это? Не в нас ли? Мы очень быстро себя сделали божественными натурами. Очень быстро. Но Арджуна был так смиренен, что, услышав о демонических качествах, есть стих, который указывает на то, что Арджуна, он не принял, что он божественная натура. Поэтому Кришна вынужден был сказать ему, не беспокойся, о сын Притхи, ибо ты с рождения наделен божественной природой. Для чего Кришна сказал? Значит, Арджуна нашел в себе что? Все демонические качества. Арджуна был правдив. И Прабхупада пишет, Арджуна был настолько правдив, он был лучшим среди людей. Он ничего не нашел в себе божественного. Он заглянул в свое сердце и нашел там только одни проблемы. Он был правдив. Понимаете? Вот что такое правда. Правда — это не когда мы говорим о ком-то правду. Это когда мы видим, что у нас внутри происходит. И в себе говорим правду. Что я такой на самом деле, а все время сижу и обманываю сам себя. И от обмана себя все остальные виды обманов начинаются. Понимаете? Мы начинаем из себя изображать продвинутых. Тем самым мы хотим ввести людей в заблуждение. Значит, мы перед ним хотим быть продвинутыми. А на самом деле это что? Обман, потому что мы неправдивы. А раз я сам думаю, что я правдивый, значит, я что? Обманываю все окружающее. Вот откуда все обманы начинают. Начинаю обманывать, обманывать. И один обман начинает... Как избавиться от обмана? Нет, нельзя, потому что я уже здесь обманул. Если сейчас сказать правду, что-то там разрушится. Правда разрушающая начинает быть. Поэтому приходится обмануть здесь, чтобы поддерживать этот обман. Так, теперь надо здесь обмануть, чтобы поддерживать этот обман, который поддерживает этот обман. Теперь надо вот здесь обмануть, чтобы тот обман поддерживал этот обман, который поддерживает обман, который поддерживает обман, который поддерживал вот этот обман. И так появляется сплошной... Что? Один большой обман. Поэтому Шрила Прабхупада берет и пишет Бхагавад-гита, как она есть. Он просто убирает весь этот что? Обман даже из Бхагавад-гиты, которую преподносили обманщики. Обманщики, у которых не было правдивости даже внутри себя. Потому что, чтобы преподнести что-то, надо быть правдивым. Сатьям. Сатьям. Сатьям парам, сатьям парам. Услышь правду, абсолютную правду. Атату брама джигиаса. Наконец-то наступило время, когда я могу задать вопросы касательно правды. Абсолютной правды. Абсолютно. Это наши книги так бы. Истина. На русском языке есть слово. На английском absolute truth. Что такое truth? Правда. Абсолютную правду я ищу. Я хочу быть правдивым. Я хочу знать правду о себе. Об этом материальном мире. Откуда все это происходит? Почему мы страдаем? Я хочу знать правду. Я не хочу обманывать себя и других. Я хочу знать правду. Почему я страдаю? Почему все страдают? Я не хочу обмана. Что кто-то мне будет говорить, ты страдаешь, потому что президент страны такой. Это обманщики, это лгуны. Почему живое существо страдает? Где правда? Посмотрите, сколько вам врачей наговорят, почему страдают люди. Сколько вам ученые наговорят о причинах страдания. Они все обманщики. Все они обманщики, введенные в заблуждение иллюзией и ложным эго. Сбитые с толку всяким престижем и своим образованием. Все они обманывают. Никто из них не сказал правду. Пришел только один человек, Бхактивиданта с вами Прабхупада, и всему миру объявил правду. Почему все происходит? Он раскрыл эту правду. Он раскрыл Кришну. Знание это раскрыл. И все получили правду. И многих это правда что? Не удовлетворяет. Даже сейчас вот здесь многие люди сидят, и их не удовлетворяет то, что я говорю. Хотя в глубине сердца они знают, что этот человек говорит правильно. Почему? Потому что я ничего не выдумываю. Так говорит Кришна. Так говорит Кришна. Это правда. А правда всегда немножко какая? Хочет это и сладкой. А она-то какая всегда? Горьковатая. Как лекарство. Лекарство всегда хочется, чтобы оно было сладким. А оно какое всегда лекарство? Горьковатое. Поэтому Кришна говорит, эти живые существа, которые просто обманщики, они как больные желтуха, им даешь сахар, а он для них что? Горьковатый. Вот так можно и увидеть, насколько я чист. Почему? Потому что когда говорят истину, мне плохо. Вот так каждый может понять, насколько он болен. Потому что говорят правду, а мне плохо. Значит, я махатма? Мне дают сахар. Сахар — это правда. А для меня сахар горький. Значит, я болен желтухой. Я болен желтухой. У меня очень много желчи. Огня вожделения. Я болен. Но когда для нас правда становится сладкой, вкусной, значит, мы начинаем излечиваться. У нас появляется вкус к правде. Вкус к правде. Вкус к слушанию, воспеванию, потому что оттуда исходит правда. И Кришна говорит, нет правды выше, чем я. Нет истины выше, чем я. Оттуда исходит Кришна. А Кришна всегда правдив. Кришна не обманщик. Он никогда никого не обманывает. Это так кажется, что он говорит, я приду и сам не пришел. Он не обманул, потому что он пришел и смотрел. Просто он делает, он приходит невидимо просто, чтобы посмотреть, как все его будут обвинять во лжи. Он никогда не обманет. Он ни разу не был так, чтобы он куда-то не пришел. Или когда он говорит Радхе, приходи туда. Она приходит и бегает там. А он сидит и смотрит на нее. Он пришел, он сидит, он спрятался и сидит, смотрит. Как она будет себя вести? Как она будет кричать, ой, обманщик. Он скажет, нет, она не понимает моего положения, не доверяет. Он думает, что я не пришел. Разве я могу так поступить? Она очень плохо обо мне думает. Я пришел и наблюдаю за ней. Кришна не обманщик. Он никого не обманывает. А если уж Кришна кого-то обманул, разве можно это назвать обманом?